Затем я обратился к повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Таким способом я хотел показать узникам, что человек может подняться над самим собой, вырасти выше себя даже в последние мгновения и таким образом внести смысл даже в потерянную прошлую жизнь. Поверите ли вы, что обращение было воспринято заключенными? Позже из письма администратора Калифорнийской государственной тюрьмы я узнал, что статья в «Сан-Квентин Ньюс», описывавшая посещение доктора Франкла, заняла первое место в конкурсе тюремных журналистов, организованном Университетом Южного Иллинойса. Она получила высшую оценку в представительных группах, собранных из более чем 150 американских исправительных заведений. Когда я поздравил в письме победителя конкурса, он ответил, что запись нашего разговора получила широкое распространение в тюрьме, но что высказывалась критика вроде того, что это хорошо в теории, но в жизни все иначе. Далее он сообщил мне следующее. «Я собираюсь написать очерк от редакции, основанный на нашей теперешней ситуации, на наших непосредственных трудностях, показывающий, что и в жизни это действительно так. Давайте извлечем урок как из Сан-Квентина, так и из Гарварда. Люди, приговоренные к пожизненному заключению или к смерти в газовой камере, имеют возможность триумфа, в то время как люди, пользующиеся успехом, могут находиться в отчаянии. Два американских автора изучали психологию заключенных концентрационных лагерей. Как они интерпретировали то, что должны были пережить эти заключенные? Как описывается смысл этого страдания при проецировании его в измерение аналитического и динамического психологизма? «Заключенные», — пишет один из авторов, — «регрессировали к нарциссическому положению». Пытки. Каким, вы полагаете, мог быть смысл, который заключенные могли извлечь из страданий под пытками? Слушайте. Пытки, которым их подвергали, имели для них бессознательный смысл кастрации. Даже если мы согласимся, что материал исследования репрезентативен, очевидно, что смысл страдания не может быть понят в рамках чисто аналитической и динамической интерпретации. В заключение давайте послушаем человека, который должен знать это лучше, чем психоаналитические теории. Человека, который в детстве был заключенным Освенцима и вышел оттуда все еще мальчиком. Иегуда Бекон, один из ведущих артистов Израиля, однажды опубликовал следующие воспоминания о своих переживаниях в течение первого периода после освобождения из концентрационного лагеря. «Я помню одно из моих первых впечатлений после войны. Я увидел похоронную процессию с огромным гробом и с музыкой, и я начал смеяться. Что они с ума сошли, что поднимают такой шум по поводу одного трупа?» Когда я оказывался на концерте или в театре, я подсчитывал в уме, сколько потребовалось бы времени, чтобы умертвить газом данное количество людей, сколько одежды, золотых зубов осталось бы, сколько мешков волос получилось бы. Это по поводу страданий Иегуды Бекона. Теперь об их смысле. Мальчиком я думал. Я расскажу им, что я видел, в надежде, что люди изменятся к лучшему. Но люди не менялись и даже не хотели знать. Гораздо позже я понял смысл страдания. Оно может иметь смысл, если оно меняет к лучшему тебя самого.